Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Дорогие друзья, мы встречаемся, как и положено, каждое утро, и сегодня нас ждет приключение, продолжение приключения, которое сейчас мы прервали на бешеной гонке. Я устроил ее за негодяем Монтлюком. Это он унес пакет императора, взяв обманом его из рук графини Валевской. Напрасно он пришпоривал коня и нахлёстывал его, как артиллерийский ездовой, когда увязнет пушка. С него слетела шляпа, и лысина засверкала под луной. Но как он ни старался, все равно стук копыт становился все ближе и ближе за его спиной. Я был уже в 20 шагах от него, и тень моей головы касалась тени его ноги, как вдруг он с проклятием повернулся в седле и разрядил оба пистолета один за другим, прямо в фиалку. Я сам так часто бывал ранен, что не сразу и сосчитаю, сколько раз меня ранили из ружей, из пистолетов, осколками ядер, не говоря уже о том, что неоднократно протыкали штыком, копьем, саблей и, наконец, шилом, что было всего больнее. И все же ни одно из этих ранений не причинило мне такого нестерпимого страдания, как в ту минуту, когда я почувствовал, что бедное, бессловесное, кроткое существо, которое я любил больше всех на свете, кроме моей матушки и императора, зашаталось и споткнулось подо мной. Я вынул из кобуры второй пистолет и выстрелил этому негодяю прямо между лопаток. Он сильно хлестнул по боку свою лошадь, и я уже думал, что промахнулся, но потом я увидел на его зеленом егерском мундире расползающееся темное пятно, и он стал клониться в седле, сначала едва заметно, а потом все больше, и, наконец, упал, запутавшись ногой в стремени, и волочился по дороге, пока у лошади не стало сил тащить его, и тут я схватил покрытую пеной узду. Когда я остановил лошадь, кожаное стремя ослабло, и нога, обутая в сапог, упала на землю, громко звякнув шпорой. «Бумаги!» — воскликнул я, соскакивая с седла. «Немедленно!» Но тело в зеленом мундире уже лежало на земле бесформенной грудой, озаренное луной, руки были причудливо раскинуты, и я понял, что с ним все кончено. Пуля пронзила ему сердце, и лишь железная воля так долго удерживала его в седле. Он был упрям при жизни, этот Монтлюк, и, надо быть справедливым, остался таким же в смертный час. Но я думал о бумагах, только о них. Я расстегнул его мундир и ощупал рубашку, потом обыскал кобуры и подсумок. Наконец стянул с него сапоги и, отпустив подпругу у лошади, пошарил под седлом. Не осталось ни одного самого укромного местечка, которое я не обыскал бы. Но тщетно, бумаг при нем не было. Ошеломленный этим ударом, я готов был сесть у обочины дороги и заплакать. Видно, судьба ополчилась против меня, а перед таким противником не стыдно спасовать и доброму гусару. Я стоял, обняв за шею мою бедную раненую лошадку, и пытался собраться с мыслями, чтобы решить, как быть дальше. Для меня не было секретом, что император не слишком высокого мнения о моем уме, и я жаждал доказать ему, что он ко мне несправедлив. У Монтлюка бумаг нет, и все же Монтлюк пожертвовал своими спутниками, только бы удрать. Тут я ничего не мог понять. Но, с другой стороны, было ясно, что если у него бумаг нет, значит, они у одного из тех двоих. Один убит, это я знал точно, второй, когда я ускакал, дрался с Тремо, и если ему удалось уйти от этого старого рубаки, он все равно не минует меня, значит, надо ехать назад. Прикинув все это, я перезарядил пистолеты. Потом сунул их в кобуры и осмотрел свою лошадку, которая все время мотала головой и прядала ушами, словно хотела сказать, что такой ветеран, как она, не станет обращать внимания на пустяковые царапины. Первая пуля только скользнула по ее лопатке, оцарапав кожу, словно поверхность стены. Вторая рана была серьезнее. Пуля прошла через мускулы шеи, но кровь уже не текла. Я подумал, что если она ослабеет, я пересяду на серого коня Монтлюка, а пока повел его в поводу, потому что это был хороший конь, и стоил он по меньшей мере 15 тысяч франков, а я имел на него все права. Теперь я горел нетерпением поскорее вернуться назад. Но только пустил фиалку вскачь, как вдруг увидел в поле у дороги что-то блестящее. Это была медная отделка на егерской шапке, слетевшей с головы Монтлюка. При виде ее я даже подпрыгнул в седле. Как могла шляпа слететь? Ведь она тяжелая. А не бросил ли он ее нарочно? Она лежит в шагах в 15 от дороги. Ну, конечно же, он бросил ее, когда понял, что ему от меня не уйти. А если так? Не теряя времени, я соскочил с лошади, и сердце у меня билось так, словно я мчался в атаку. Да, теперь все в порядке. Там, в его шляпе, были бумаги, свернутые трубкой, обернутые в пергамент и перевязанные желтой лентой. Я вытащил их одной рукой и, держа шляпу в другой, заплясал от радости. И тут мы прервемся. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.